но и был главным организатором этого убийства. И подробно, со всеми деталями, стал рассказывать закулисную историю подготовки этого убийства. В этом рассказе все было точно, ясно. Полно таких деталей, которые внушили доверие, и все же мысль с трудом мирилась с тем, что воспринимали уши. После смерти Плеве для Лопухина наступили тяжелые времена. Новый министр внутренних дел, князь Святополк Мирский, к нему относился очень хорошо. Но этот министр сам был непрочен на своем посту. Против него велись подкопы со стороны придворной реакционной партии. Причем большую роль в нападках играли указания на недочеты в деятельности департамента полиции. Закулисную интригу плел Рачковский, видный деятель полицейского сыска, имевший влиятельные связи при царском дворе. За 2 года перед тем Плеве грубо выбросил его со службы, презрев все его прежние заслуги. И Лопухин тогда со своей стороны посыпал солью свежую рану. При жизни Плеве Рачковский был бессилен, хотя и вел различные подкопы. Теперь пришла его очередь платить за старые обиды. Технику полицейского дела Рачковский знал лучше Лопухина. Его удары попадали метко, били больно. Исход борьбы был решен убийством великого князя Сергея Александровича, дяди и влиятельнейшего советника царя. После получения телеграмм об этом убийстве в департамент примчался петербургский генерал-губернатор Трепов, тогдашний фаворит царя, находившийся в то время под влиянием Рачковского. Без доклада ворвался он в кабинет директора и, бросив в лицо растерянному Лопухину всего одно только слово «убийца», также молча удалился. В тот же день по докладу Трепова Рачковский был назначен верховным комиссаром над политической полицией Петербурга. А царь во время ближайшего доклада министра внутренних дел резко выразил свое недовольство работой департамента полиции. Лопухину ничего не оставалось, как уходить в отставку. Все надежды на карьеру разлетались в прах. И вот теперь из дальнейших рассказов Бурцева Лопухин узнавал, что и этот последний удар был нанесен ему все тем же Раскиным. Это он разработал план покушения на великого князя Сергея. Это он снарядил в путь отряд террористов. Это он вложил бомбу в руки того, кто потом убил. И опять не хотелось верить в правильность рассказа, но не верить было нельзя. Указания были точны, ссылки на живых людей внушали доверие. Бурцев продолжал свой рассказ, перейдя к позднейшим периодам деятельности таинственного Раскина. Последний вскоре изменил свое поведение, и с этого момента как будто бы злой рок навис над всеми предприятиями боевой организации.